Не прошло и пары минут, как лес смерти превратился в подобие Лихолесья из Хоббита, по вершинам покрытых паутиной деревьев которого бегали красные лапки стеклянных клонов Кушины. Они придавали волосам форму длинных паучьих лапок и щедро плевали резиновыми пулями, загоняя Орочимару как бешеного зверя. Все клоны действовали под контролем Кушины, которая не переставала мониторить глазом Кагуры положение чакры Орочимару. Но все же через пару минут напряженной охоты она взревела, обнаружив, что тот, за кем она гонялась все это время, был всего лишь сгустком белых змей, принявших форму и имитирующих чакру Орочимару. Естественно, все они были насажены на раскаленные до 1500 градусов стеклянные шампуры, и никто не выжил. Маленькая белая змейка в десятках километров от Наруто выплюнула несоразмерную тушку Орочимару. Мысленно он проклинал одноглазого старого пидора, переводя дыхание, и поражался тем чудовищем, что водится в загнивающей Конохе. Ебушки. Ну данза, ну гнида. Кто так в своей деревне информацию собирает? Что этот ублюдок Райкаге, что это рыжая дочь шлюхи монстра уровня нас Цунади во времена битвы с Ханза. Точнее, эта рыжая ведьма с ее режимом отшельника и волосяными синбонами была бы на уровне Джирайи, если бы не эта безумная связка техник с пауками-клонами и резиновой паутиной. Три тела пришлось сменить после того, как они в ней завязли. И это уровень Такубицу Джоунина, а тот ублюдок с дистанционными атаками взрывными снарядами. Он же вроде из тех же ублюдков Райкаге. Черт, откуда у него стихия взрыва и те странные стрелковые артефакты. Но его отдых прервал треск древесины, на которой он привалился, переводя дыхание. В облаке щепок его змеиные зрачки выловили свечение золотых глаз без зрачка и острые ряды игольчатых зубов. Анка. Орочимару и сам не сразу поверил, что это его ученица. Все, что он о ней знал до этого момента, отличало то, что он видит перед собой. В ее лице и теле, скрытым халатом и неприкрытой груди в обтягивающей кольчужной сетке, не было ничего необычного, но ее ноги были покрыты толстой опасно выглядящей чешуей и врезались в ствол дерева, скрывая под ним нечто, заставившее Орочимару облизнуться в предвкушении. Кицу его погоняло, но у него было еще 2/3 чакры. И то, что он не хотел возиться с огнеупорной паутиной, против которой пока не придумал эффективных контрмер, не значит, что он слаб. Очень интересную способность ты развила. Что это? Режим отшельника. Раздалось за его спиной, и он с интересом оглянулся на еще одну идентичную Анка, которая обвила своими разделенными на 4 змеиные головы ногами ствол. Вот только змеи эти были больше похожи на драконов и толщиной с бедро Анка. Их головы венчала голова, увенчанная рогами с пастью, полной крокодильих клыков. Похоже, его ученица решила не ограничивать себя классическими змеями и модифицировала техники, используя экзотических рептилий из других континентов. Футон – ужасающее давление. Не выдержав, Орочимару развалил все вокруг себя техникой стихии ветра, которую выучил у Кокудзу, пока был членом Акацуки. Так как тела Анка были весьма близко, то их частично задело. Но под шокированным взглядом Орочимару куски туловищ змей, оторванные ветряными лезвиями, начал отращивать новые туловища Анка, включая ее одежду. Он в раздражении припомнил один из призывов своего бывшего начальника по Акацуки Пейна. Та проклятая собака, которая после ударов отращивала на себе дополнительные головы, а потом разделялась на несколько десятков собак. Это будет весьма утомительно. Пробормотал Орочимару. 4 клона Анка засмеялись хором и сказали: «Ты не представляешь, насколько». И взмахнув кунаями, каждая отрубила по 2 из 4 растущих с их ног змеиных шеи. И они начали регенерировать новые головы змей, пока на расползающихся по лесу отрубленных змеях нарастало новое туловище Анка с 3 новыми головами. У Орочимару аж глаз задергался. Еще и хидановских замашек нахваталась психопатка. В то время как Анка развлекала своего сенсея, Кицу вовсю ковыряла печать Наруто под барьером, что выдержит бомбу Биджу в упор. Оставленные на морозе, то есть за пределами безопасного барьера Сакура, Саске, Биба и Боба создали что-то вроде ловушек и начали выковыривать подручными средствами проклятые печати на Саске и Бибе. В то время как 3 черных томои появились у Саске на шее, у Бибы, несмотря на то, что было укушено другое место, томои появилось на левом яйце. В общем, потому Сакура послала пару черных братьев лесом и, полностью игноря их, начала ухаживать за Саске. Сакура, кхи-кхи, ты должна отсосать яд, ты же медик. Мой брат копыта двинет скоро. Вот сам и отсоси ему, сука. Не-е-е-е, я фармацевт, а эта дрянь явно не химическая. Точнее говоря, она пыталась их игнорить, но было сложно. Но Боба подал ей интересную идею. На секунду ее глаза скользнули со Ски на шорты, но вздохнув, она пожалела, что соски укусили именно в шею. Найдя следы от укуса, она попыталась что-то высосать, поставив соски приличный засос на шее, но обнаружила, что совсем свежие раны каким-то образом уже регенерировали. Она решила ничего не говорить остальным о своей глупой попытке исписать засос на того самого Орочимару, что притворялся кунаичи скрытой травы. Все равно он не сможет сказать, что это было не так. От досады Сакура прибила синбоном к дереву мелькнувшую на краю зрения белку, собираясь сварить соски мясной бульон. Но та взорвалась в облаке пламени и заляпала поляну кишками и дымящимся мехом. А ты хороша для бесполезной сучки, что заботится о своих волосах больше, чем о тренировках. Прозвучал насмешливый женский голос, и три генина скрытого звука выпрыгнули на поляну перед их укрытием. Сакура заметила сдернувшимся глазом, что у кунаичи из этой команды волосы вообще до колен доросли. Может, она, как Сакура и Кицу, изучает какую-то технику контроля волос? Половина знакомых Сакуры это делает и ходит с гривами до пояса, которые в любой момент могут превратиться в сотни синбонов. Тогда к чему эта бессмысленная претензия к ее волосам? Завидует уникальному цвету? Ну хотя бы у моих волос, в отличие от твоих, есть цвет. Невзрачная провинциалка из ебеней. Еще и носите протектор змеиной выгребной ямы Орочимару. Тьху. И отвернулась, якобы игноря, но доставая синбоны, на которых были намотаны взрывные печати, смоченные парализующим ядом, что щедро задарил ей Биба, как побочный продукт добычи его пищевых добавок и стероидов. Общение с Йоруичи и ее братьями, повидавшими жизнь сирот в раздираемой войной стране травы, позволили ей отточить свои навыки тролля до уровня, где пара фраз может вывести противника из себя. И эти трое не стали исключениями, поддавшись на вульгарную провокацию Сакуры, будто Наруто, которому сказали, что он не станет Хокаге. Сука, возьми свои слова про Орочимару сама обратно. Ты труп-малявка, никто не смеет поливать дерьмом скрытый звук. В другой стороне, ранее сосредоточенный на взломе Фуина проклятой печати Боба, свирепо рыкнул, вкинув ствол из белой кости и выстрелив грязевыми пулями по коленным чашечкам пары ублюдков. Заткнитесь, суки, я сосредоточиться пытаюсь. Бам-бам-бам-бам. Боба Ухи хотел вывернуть колени наизнанку третьему нарушителю спокойствия, как осознал факт того, что она сосалка. Ты, сучка, если не хочешь до конца жизни остаться калекой, сюда иди. Я сказал быстро. Не сводя с ее головы ствола, он заставил трясущуюся девушку обойти бессознательные тела покалеченных товарищей. Чё ты, блядь, телишься? Боба схватил ее за руку и швырнул перед Бибой без штанов. Соси, сука. Соси, будто от этого зависит твоя жизнь. Сегодня ты будешь сосать, пока не высосешь яд, что в него впрыснул твой сраный папочка Орочимару. Ты думаешь, я с тобой шучу? Шлеп. Биба сутенерским слепом въебал черноволосую и, ткнув ее голову стволом, крикнул. Сосать, я сказал. Сам он тоже не стоял без дела и, стащив штаны со стоящей рачком пленницы, вытащил свой третий черный ствол из чехла, плюнул ей на задницу, растер по киске и всадил под писк причмокивающей сосалки яда свою оглоблю. Намотав ее длинные волосы на руку, он надавил несколько раз на ее затылок. «Давай в темпе, в темпе. Ты же не собираешься тут сосать до конца второго этапа. Ух, как же узенько. Может, все-таки не валить тебя вместе с дружками, а составить себе, как это сделал Биба?» Девушка в отчаянии начала сосать намного активнее, да и в придачу не забывала попкой подмахивать посильнее, насаживая свою киску на его здоровенный черный ствол. Неудивительно, что вскоре и Биба, и Боба разрядили в нее порцию яда. Девушка не осмелилась прерываться и, заглотив все, что выдал бессознательный пациент, не прекращала работать головой в темпе, что задал Боба. «Ох, хороша! Чувствую, в следующие 5 дней мы сработаемся, подруга». Не прекращая месить ее матку, похвалил пыхтящую под ним кобылку Боба. Сакура, наблюдающая с отвисшей челюстью за этим безобразием, поглядывала на барьер Скицу, разрываясь между желанием прекратить это безобразие и сделать то же самое с бессознательным соски. Но ее ручки уже успели скользнуть под обтягивающие черные шортики и начали шурудить, ища мелочь для автомата с лимонным соком. 105. Хьюганиджи разбежался со своей командой по лесу, посчитав, что они достаточно сильны, чтобы вынести любую команду малых стран. Насчет песка, конечно, у них были опасения, ибо они делали домашние задания и разузнали о их марионетках, яде и стихии ветра, а вот насчет товарищей из Конохи. Они тактично решили не пилить сук, на котором сидят, и исключить их из списка добычи. Вот так, разыскивая своим гейкуганом возможность помахать своим бджоукином перед убогими унтерменшами из ебени, Ниджи нахмурился и сказал: «Выходите, я вас вижу». И в тот же момент по спине Ниджи пробежал табун мурашек. Там, где ранее он четко ощущал два слабых очага чакры, из ниоткуда возник плотный сгусток невероятной силы, который заставил Ниджи нервно сглотнуть, припомнив своего соклановца Редика тихим добрым словом. Ниджи подтвердил свои подозрения, заметив белый хвост волос стройной фигуристой красавицы, что была красива совсем не по годам из-за хорошо тренированного тела. Но он не обманывался. Все эти чудовища, они как Хината сама, только притворяются легкой добычей. «Ой, посмотрите, это ли не братишка Ниджи?» Ина очаровательно прикоснулась к волосам и распустила гриву платиново-блондинистых волос, которые заструились по ее плечам. Ниджи немедленно отвернулся и пошел в лес, бросив им через плечо: «Проваливайте». Ина скрежетнула зубами, вонзив ему в спину взгляд, от которого Ниджи ускорил шаг, исчезая за кустами. Разорвав расстояние до сотни метров, он начал свирепо хватать ртом воздух, проклиная Иридика и Кабута за то, что они наштамповали как конвейером этих чудовищ в облике красавиц. Снова бросив взгляд Бейкугана, он поразился плотности студенистой жижи, что циркулировала по чакросистеме Ина, и поразился ее дикому контролю, что смог спрятать это все безобразие от его Бейкугана. Только полностью настроив колебания своей чакры на чистоту окружающей их природной чакры, можно было добиться исчезновения из восприятия белых глаз. Конечно, через годик-другой глаза Ниджи разовьются еще больше, и подобные трюки с ним не сработают. Но до тех пор, а во какие люди, братишка Ниджи. Два вскрика из-за спины чуть не заставили его пищать, как перепуганную девчонку. В этом ебучем лесу слишком много уродов, которые могут обмануть его бейкуган. Сохраняя покерфейс, он развернулся и застал троих членов команды Инаха, толпу еще более чудовищных уродов, чем Ина, но все еще не дотягивающих до уровня Хинаты сама. Он кивнул, не произнося и слова, боясь, что его голос дрогнет, и только краем глаза посмотрел на Йоруичи, самую страшную тварь из этого ОПГ. Нацу и Грей, конечно, имели свои собственные читы в виде расширенных геномов льда и очень редкой плазмы, позволяющей Нацу чуть ли не палить из пальцев, как из лазерного бластера, очередями из шаровых молний, но у Йоруичи, в свою очередь, было то же самое телосложение, что и у ее братьев в купе с Шеринганом, делающим ее намного сильнее даже, чем их маленький зеленый зверь Рокли. И это он не упоминал ее геном стихии скорости и невероятную близость с ветром и молнией, что делает ее самым мощным атакующим шиноби их поколения. Она посмотрела на него своими желтыми кошачьими зрачками, которые появились совсем недавно из-за ее практики режима отшельника и работы с природной энергией. Она спросила: «Не видел Иначан? Там, 100 метров. Ох, спасибо. Кстати, какой у тебя свиток?» «Он не со мной, но это земля. У меня тоже. Если найду лишнее небо, то поделюсь. Спасибо, я тоже постараюсь выручить наших по возможности. Ну тогда бай-бай». Все так же лениво и флегматично протянула, зевая и потягиваясь, эта кошка исчезла из восприятия Бейкугана вместе с остальными. Ниджи вздохнул и проворчал: «Я, конечно, об этом пожалею, но может и мне попросить Редика нанести те тренировочные фуин запустения чакры и увеличения веса?» «Да не, мне и тренировок Майта Сенсея хватит с головой. Эх, почему же мне так не везет с этими монстрами?» В следующий миг перед Ниджи выскакивают трое блондинистых эльфа ростом под 190 и протягивают перед собой три свитка с иероглифом земли. «Лишнее небо есть? Меняю на землю». Сглотнув слюну, Ниджи понял, что эти твари тоже в бейкугане не отсвечивают, и напряженно произнес: «Земля, лишних нет». Девушки, переведя на него свои золотые глазки без зрачков, улыбнулись и спросили: «Мальчик, ты потерялся? Отвезти тебя в безопасное место?» «Нет, спасибо, я пойду». Проводив взглядом прыгающего по деревьям Ниджи, девушки вздохнули: «Эх, и как нам с ними подружиться, если они бегут от нас как от огня? А их бейкуган и правда ущербная версия нашего золотого глаза?» Зайчонок, цыкнув в стиле Саски, указал в сторону команды Ина и сказал: «Там еще есть. И перестаньте использовать слова вроде ущербные, тем более раскрывать нашу связь с любыми геномами Канахи». Усами сверкнула красными ринни-шеринганами и спросила: «А нашими личными геномами можно?» «Нет, блять. Шеринган – производная ринни-шерингана, и его легко спутать с особым типом мангики. Шикацумики тоже не светите. А боже, как же тяжело дружить с этой Канахой. Может, махнем в другую деревню?» Ей ответила Усаковорча: «В стране воды, сырости, туман. В стране молнии, постоянный раздражающий гром без дождя. В стране ветра, сраный песок. В стране земли, горы, грязь и оползни. Я только выбралась из блядских болот страны дождя, А ты предлагаешь променять шило на мыло, и почему только в Канахе такие тепличные условия климата? Зайчонок, прищурившись, посмотрел на то, как Йоруичи ластится к Ино, как кошка сказал. Это все из-за того, что божественное древо выжрало природную энергию из этой планеты. Это можно считать процессом обратным терраформированию. Ранее вся планета была пригодна для жизни людей. Теперь только пятачок страны огня, а все остальные могут только при помощи чакры выживать, адаптироваться и вырабатывать родство со стихиями, чтобы хоть как-то приспособиться к их пеклу. Вон клан Юки из-за генома льда вообще в минус 40 может на снегу без вреда организму спать, а Теруми вообще в лаве купаются, чтобы увеличить эффективность стихии лавы. Сосредоточьтесь, идем к нашим будущим друзьям. Ина, конечно, была рада тому, что ее подруга нашла их, и теперь ей не придется шарахаться от кого-то вроде Ниджи. Бр. Все, что носит Куган, после тренировок с Хинатой вызывает у нее фобию. В то же время Шаринган ее лучшей подруги Йоруичи напоминал ей о Саске, да и сама она была весьма приятным и ласковым другом, учитывая их общие интересы в моде и поддержании красоты фигуры. Да и Чоуджи и Шикамару к ней еще с детства неровно дышат, ибо она тогда была воплощением их идеала женщины. Она была жирной, ленивой и прожорливой тварью. К радости и на и еще большей Шикамару, она на втором курсе сбросила лишний вес, и даже Чоуджи, хоть и ворчал о том, что она выглядит как-то хило, все ровно восхищался ее ничуть не уменьшившимся аппетитом голодной тигрицы. Вот только теперь все калории вместо накопления в ее боках и ляжечках сжигались на безумных тренировках с ее братьями. В итоге теперь вся команда Ино была в диком восторге от того, что к ним присоединилась команда Йоруичи. И хотя Ино воротила от розового цвета волос на Цу, Грей с его черными волосами и глазами сильно напоминал более дружелюбную версию Саске. И в общем ей он даже немного нравился. Она даже поставила его первым в списке запасных вариантов на случай, если Саске, не дай бог, окажется геем. А ведь намеки на это очень сильные. Он ведь даже когда она принарядится в лучшие платья, не смотрит в ее сторону. Пидр. Эй, выходите уже. Проворчала все еще тискающая Ино Йоруичи, и на поляну пришуршинились три высоких блондинистых генина в обтягивающих шортах и футболках черного цвета, подчеркивающих их фигуру и бледность кожи. Ино сразу обратила внимание на то, что они хорошо разбираются в одежде. Особенно ей понравилось то, как хорошо выглядел накачанный пресс девушек. Йоруичи сразу же расплылась в улыбке и побежала обниматься с ними. «Ой, это же друзья наши Кицутян!» К удивлению Ино высокий парень с улыбкой обнял незнакомую ему кунаичи, тем самым подвергая себя риску быть отравленным или просто раздавленным нечеловеческой силой Йоруичи. Насчет квалификации этой кошки в ядах с такими братьями сомневаться не стоит, да и сама она варит свои препараты для укрепления тела совсем по другим рецептам и формулам, стараясь не допустить чрезмерного раздутия мышц в ущерб ее любимой ловкости, скорости и гибкости. В общем, блондинчика сейчас обнимал гидравлический пресс с обвешанной отравой, которой хватит полканахи убить. А он, как ни в чем не бывало, начал гладить ее по голове, заставив смуглую кошку мурчать от удовольствия, приговаривая: «Ох, посмотрите, какая милашка, какой у тебя свиток». Сердце Ино пропустило удар, все пизда котенку, она уже видит, как у Йоруичи под кожей совсем незаметно начали перекатываться стальные жгуты мышц, а кончики ногтей неестественно вытянулись в острые когти. Но все же Йоруичи, не изменив тон голоса, просто ответила: «Земля, как жаль, у нас нет неба, так бы поделился». Йоруичи прищурилась, отвечая: «У Ино небо». Ино чуть не расплакалась. От нее предательства она не ждала. Едва различимым движением две блондинистые эльфийки скользнули в сторону Ино и, приобняв ее, погладили по ее волосам и сказали: «Мне нравятся ее волосы, они похожи цветом на наши. Смотри, у нее глаза тоже без зрачков. Может, она наша сестренка? Хи-хи-хи». На руки Ино просто упал свиток земли. «Держи, у нас есть еще», сказала зажавшая голову Ино между огромными сиськами усами. Хоть Ино и завидовала, но почему-то это слишком тактильное общение с незнакомками не вызвало в ней неприятных чувств. Может, она привыкла к подобному отношению Йоруичи, или это из-за того, что их одобрила Кицу. В общем, даже намека на желание сражаться с этими остроухими у Ино не появилось. Тем более они были весьма сильны. У Ино были некоторые способности сенсора, унаследованные от отца, и на таком расстоянии она отчетливо могла почувствовать их чакру. Она буквально обволакивала ее комфортом и теплом. Теперь понятно, почему Кицу потащила их в укромный уголок. Ино и саму как сенсора они очень привлекали, и будь она посмелее и беззаботнее, тоже пошалила бы с этими сестренками. Зайчонок тем временем съел Руичи, балдеющий на его мускулистых руках под завистливым взглядом Шикамару и Чоуджи, почти мгновенно нашел общий язык с Нацу. «У тебя тоже стихия огня? Круто! Эй, как ты использовал мою стихию льда? Ты случайно не родственник Хаку? Научишь парочке ниндзюцу?» Парни были еще слишком молоды и наивны. В общем, не стало неожиданностью то, что они сбились в отряд и так и продолжили охоту уже тремя командами вместе. Ина сама по себе сильна, но два балласта в команде портили всю малину, а кошка с ее сокомандниками не видели проблем в том, чтобы помимо команды Ина добавить еще несколько приятных в общении временных товарищей. К тому же они поделились добычей, и теперь им осталось найти еще два свитка неба. Лучшим вариантом, по общему мнению, было найти своих товарищей из Конохи и выменить их на оставшиеся свитки земли. С их силой они наверняка успели набить лишних свитков побольше, чем их сброд. Хотя такой толпой не страшно даже охотиться на чужие команды, но Йоруичи с Шикамару почти в один голос сказали: «Напряжно», чем заставили Ина покраснеть от стыда перед их новыми знакомыми. Ленивые животные. В общем, от охоты отказались, начали искать товарищей, и не прошло много времени, как сенсорика Ина почти одновременно с сенсорикой их новых друзей уловили знакомую чакру, пусть и сильно приглушенную барьерами фуиндзюцу, но Ина не зря была наследницей клана. Поражало то, что эти монстры с острыми ушами могли держаться на уровне с кем-то из великой деревни вроде Конохи. Хотя Ина была вынуждена признать, что она сама, да и все сенсоры в Конохи совсем проигрывают любому из тройки кланов Инузука, Абурами и, конечно же, неоспоримым монстрам сенсорики Хьюга. С их глазками тягаться бесполезно. И все же эти блондинчики из дождя слишком хороши. Может намекнуть отцу на возможную вербовку, выскочив на поляну с умело скрытыми, но не от опытных глаз и на ее руичи ловушками. Они в шоке уставились на резво трахающего кунайчи деревни звука темнокожего здоровяка и красную как рак сакуру, у которой подозрительно забегали глазки при виде Ина и такой толпы. Рядом Ина заметила бессознательного собрата ее руичи, которому в это время, не отвлекаясь, отсасывала это самое кунайчи звука. А рядом с сакурой лежал Саске. «Это что, блядь, такое?» — непроизвольно спросила Ина, смотря на потрепанного Саске-куна. Сакура, заикаясь, затарахтела: «Это не то, что ты подумала. Когда мы нашли Саске, они уже были такими. Это не я, это Орочимару из деревни вот этой сучки. Да это все Орочимару и эти подонки. Я только оказываю медицинскую помощь и больше ничего». Йоруичи, пожав плечами, проходя мимо валяющихся на поляне шиноби, звука зафутболила их ногой по голове, увеличивая надежность общей анестезии, и начала связывать их руки и ноги за спиной, подвешивая кабанчиков на канате к дереву. Все это она проделывала, игнорируя процесс изнасилования вражеской кунайчи-братишкой. А вот остальные дико краснели и отводили глаза, пытаясь вместе с Ина выведать подробности боя Орочимару и Кицу под прикрытием сакуры и бобы. Зайчонок тем временем, видя работу воспитанников своего коллеги-клона из Конохи, не знал, как реагировать на этот артхаус. Они, конечно, вроде и один и тот же человек, но все эти персонажи раньше воспринимались зайчонком как герои какого-то реалити-шоу. Видеть вживую подобную садомию и делать вид, что так и должно быть, было сложно. Вот только он забыл, что и сам был таким же героем реалити-шоу, градус извращенности которого был намного выше. «Братик, я тоже хочу, и я». Девушки, не стесняясь своих, спустили шортики, выгнув спинки, уперлись в вековой дуб. Зайчонок кинул взгляд на ошарашенных коллег из Конохи и, пожав плечами, расчехлил свой магнум, сказал: «Ну а что? Как будто в ваших кланах таки не балуются», и всадил в сочную киску своей сестренке. Вторая тем временем кинула взгляд через плечо и спросила: «Девочки, кто-нибудь хочет 69?» Йоруичи прямо побежала восторженно визжа: «С превеликим удовольствием», и вскочила на остроухую в прыжке, стаскивая труси, обвивая ее голову ляжками, а сама свесилась вниз и, ухватив ее ягодицы, впилась в чистую без единого волоска эльфийскую киску. «А боги, что у тебя с языком? Он у нее был кошачий». Следующий час Йоруичи хорошенько вылизала эльфийкой, под конец зайчонок даже развел ее на 69, получив свою порцию киски и острого язычка этой темнокожей киски. Но на большее она не соглашалась. Девственность для Ридика берегла. 106. Сакура сильно смущалась, наблюдая, как Йоруичи беззастенчиво сосет член у парня, которого встретила буквально пару дней назад, и по этому поводу решила обратиться к ее брату, который наконец-то прекратил измываться над своей пленницей. Он как раз решил сделать перерыв на перекус и, смыв с себя и девушки грязь, предложил ей похавать припасов из свитков. «Нет, спасибо, я уже наглоталась». Возмущенно и обиженно отказалась Кин. Сакура и остальные товарищи из Конохи наоборот пошли по своим компаниям точить сухпайки. Ну, а чё они хотели? Фуиндзюцу нужно было учить, жили бы комфортнее. А сама она нагло пользовалась преимуществами того, что у нее два человека в этом разбираются на уровне мастера. И вот, наевшись риса с жареной рыбой, она с завистью смотрела, как Боба пожирает наггетсы. «Знаешь, я все-таки возьму одно крылышко». Сакура в шоке наблюдала, как Боба передал вражине этот самый кусочек крылышка в особом соусе. Она не могла не спросить: «Боба, почему ты с ней делишься крылышками? А со мной за все полгода совместных миссий ни разу не поделился? Я думала, что это для тебя принципиально. А ты мне кто? В смысле, я твой товарищ по команде. Я к тебе за стол домой не лезу. Твой батя вообще грозился меня прирезать, если увидит меня на твоей улице. У него немного недружелюбное отношение к шиноби страны молнии. Его бывшая команда была убита в Третью мировую, он сам выжил случайно. А меня это должно волновать? Ну, вот и тебя пусть не волнует, кого я кормлю со своего стола. А это вот девочка отработала на свить». У Сакуры вздулась вена на лбу, когда она уточнила: «То есть, чтобы ты поделился со мной крылышком, я должна к тебе в постель залезть?» Боба посмотрел на нее как на дуру. «Нет, какая нахрен постель? Просто подрочи мне или отсоси по-дружески, тогда наши отношения будут на другом уровне, чем сейчас». «Да пошел ты, сдалась мне твоя курица». «И что значит отсосать по-дружески? Ты вообще с ума сошел?» Боба указал куриной косточкой на Йоруичи, жадно высасывающую сперму из содрогающегося члена зайчонка. «Вот это называется отсос по-дружески. После такого даже совершенной незнакомке можно доверить свою спину. Вообще-то нельзя. Ты ведь не думаешь так на самом деле? Ты ведь слышала медовых кунайчи и т.д.? Они как бы убивают во время секса, когда шиноби больше всего беззащитен. Так я и не собираюсь с какой-то медовой кунайчи заниматься этим. Кин, ты ведь не медовая кунайчи, ты ведь не собираешься меня резать заточкой во время секса? Хех, как будто твое мясо пробьет кунай. Я, как нас учили в скрытом звуке, своей киской полчаса пыталась тебе размолоть фарш член. По идее так можно даже кость сломать. Тренировали нас на деревянных макетах, которые после техники превращались в жеваную мочалку. А с мясным обрубком обычного джоунина подобная техника творит чудеса, после которых ни один ниндзя-медик не поможет. Вжух, как в блендере. Сакура слушала ее с отвисшей челюстью. Хорошо, что в Академии ниндзя Конохи нет таких курсов, а до бабы будто что-то дошло. Погодь, так это ты не вошла во вкус, а пыталась меня убить? Ну, в общем, мне понравилось. Сделаешь потом так еще раз. Кин в отчаянии судорожно вздохнула. Сакура тем временем смотрела на Йоруичи, которая вылизывала член блондинистого эльфа с невероятным мастерством и ловкостью. «Боба, а откуда она это самое? Научилась всему этому, тренировалась на мне и на Бибе, иногда Ридик уроки давал. Что, наш сенсей и она? Стоп, ты ведь ее родной брат». «Ну, мы собственно этого не знали точно, пока Шаринган не пробудился. А когда сделали генетическую экспертизу, как-то было без разницы. В смысле, ну мы уже баловались с ней в ванной, она уже давно оттачивает навыки, так что то, что она моя сестра, молочево поменяла. У вас же в кланах это норма. Одних югов побочной ветви вон дочерей на сыновьях женит почти постоянно. Говорят, у них и так разбавленная кровь, так что это прямо обязательно, а то дети не смогут пробудить бейкуган. Так что когда мы отрыли исследования по селекции породистого скота и прочего зверья, пару статей о вреде инбридинга, это когда внутри семьи потомство заводит, то есть близкородственное размножение, для нас стало шоком то, что животные приобретают наследственные заболевания из-за этого. И вроде бы у шиноби из-за чакры все эти проблемы не так явны из-за крепкого тела, но вот подопечная Кабута из клана Курама свидетельство противоположного. Пару поколений инцеста, и вот уже наследница клана настолько слаба телом, что ее духовная составляющая чакры ставит под угрозу ее жизнь и здоровье. Так что инцест точит телесную составляющую чакры. Ридик, когда мы спросили его об этом, сказал, что клан Кагуя из-за этого как раз и выродился до такой степени, что за полсотни лет они из неоспоримых правителей превратились в кучку идиотов, которых ссаными тряпками забросали. А вот, тогда почему вы этим с Йоруичи занимаетесь? Да потому что это приносит удовольствие, да и в попку эротик это не считается инцестом. Нет, это абсолютно считается инцестом. Пока нет детей, нет проблем. Это просто тренировка. Она ведь не хочет опозориться, когда настанет тот день, когда она согреет постель своему избранному. Да и вот пригодились ей навыки, чтобы подружиться с этими чудиками из дождя. Глядишь, и переманит пару полезных шиноби в Коноху. Учитель только похвалит ее за это. Конечно, если она поделится девочками с ним. Вопрос в том, будет ли делиться этот парень. Если что, то я первый на очереди после Ридика. Сакура фыркнула краснее, но уже без прежней застенчивости, оценивая блондинок с острыми ушами. Приелось как-то ей это зрелище, устало корчить недотрогу, тем более соски валяются в отключке. И что вы все нашли в этих незнакомках? Ну так если ты такая знакомка, решишь пошалить и расслабиться, к тебе тоже выстроится очередь. Глядишь, и соски под влиянием общества немного раскрепостится и вскочит на тебя. Эф, мечтай, будешь это втирать какой-то простушке из академии. С клановыми такое не прокатит. А в чем проблема-то? Кто соски запретит? Он остался один и сам себе глава клана, и старейшины над ним не нависают. В этом деле, особенно с редкими геномами, главное вовремя залететь. Боба так подмигнул Сакуре, что ей захотелось вырвать ему его шаренганистые, укуренные и бессовестные зенки. «Думаешь, я не вижу, к чему ты клонишь? Ты просто хочешь себе очередную зарубку на члене. Отметиться, что и меня как эту из звука потоптал и унизил». «Почему сразу унизил? Если вот ты меня потопчешь, я совсем не почувствую себя униженным. Тогда становись раком, я пока возьму куна и выстрогаю бревно потолще, чтобы тебя им поиметь в задницу. Ау, и этим ртом ты собираешься соски сосать?» Сакура вспыхнула, покраснев как помидор, и прошипела, тряся кулаком. «Заткнись, сука, а то точно куной в задницу затолкаю». «Да ладно тебе, я просто шучу. Да и тебе нужно стать попроще. Смотри, как бы Йоруичи не отхватила себе соски за счет своей опытности и умения. Она им не интересуется», — уверенно заявила Сакура. Она как только узнала о том, что существует девушка-носитель Шарингана, еще в академии почувствовала угрозу. Ведь кто лучший кандидат в жены наследнику клана Учиха, как не девушка с точно таким же геномом? Все об этом подумали, вот только Ридик и Йоруичи уперлись и сразу заявили, что тот, кто хочет жениться на кошке, должен войти в ее клан. Она по факту как раз и есть матриарх клана Кокс, а ее братья-дебилы так, старейшины и рядовые члены одновременно. Конечно, у них есть 6 дочурок с каким-то странным геномом зверолюдов, позволяющим женщинам рожать до хренища детей чуть ли не 2 раза в год. А еще какая-то бывшая нукининша стала женой и носит ребенка Бибы. Но шанс того, что в этот ущербный клан войдет какой-то уважающий себя шиноби, женившись на Йоруичи. Сакура, выпучив глаза, посмотрела на блондинистого эльфа. «Боба, а ведь она вполне может клюнуть на этого парня. Вон смотри, как они поладили. Поздравляю, вскоре у вас в клане будет пополнение». Сакура ехидно щурясь подразнила его. «Ну даже в этом случае... После женитьбы на другом шиноби Йоруичи ничего не будет стоить пару раз вильнуть хвостиком перед соски, чтобы он вскочил на нее и подарил ей чистокровных детишек с мощным шаринганом. Он хоть ей не интересен, но никто не будет спорить, что было бы выгодно заиметь пару детишек от дальнего родственничка. Чтобы увеличить генетическое разнообразие, так сказать». Сакура свирепо задышала в возмущении и спросила: «И тебе не обидно, что твоя сестра будет делать такое с кем попало? Я наоборот рад, что она получает удовольствие от общения с красивыми парнями. Она за меня тоже рада, что мы с Кин тут хорошо провели время. А насчет детей от соски, так это даже выгодно мне. Чем больше Йоруичи и Найты нарожаете от него, тем больше моим собственным деткам достанется женихов и невест. Это другим кланам нужно заботиться о геномах и их распространении. За мной стоит Ридик, который полностью покрывает нашу личную жизнь от стороннего вмешательства. За соски вообще никого нет и указывать ему некому. Предложи мы ему невесту для его сына, он с радостью поделится дочурками. Только через мой труп. Ой, прости, Сакура, я забыл, что ты видишь именно себя его женой. Но сама подумай, если кто и будет отличной парой для твоих детей, то очевидно, что выбор у тебя маленький. Если ты не рассматриваешь моих детей или Бибы, то подумай, сможешь ли ты отказать своей подруге Йоруичи. У нее ведь будут такие милые детки. Особенно если соски подсобит. Хи-хи-хи. А знаешь, ты отчасти прав. Я не про то, что соски должен мне изменять, а о детях Йоруичи. Не думала, что в твоей дурной голове такой широкий взгляд на вещи. Я не задумывалась о нашем совместном будущем и тем более о детях, а их будет много. И если они уж и решат связать себя с детьми Йоруичи, или не дай бог с твоими, я не буду против. Если, конечно, это не твои сбивай дочери от миры, я ни за что не позволю моим сыновьям превращать моих внуков в зверушек с правами питомцев. Это мерзко. Ой, да ладно, все заслуживают права на свое счастье. То, что некоторые люди решили, что дети миры не смогут отстоять свое право на свободу воли и считают их просто питомцами, их проблемы. пока они не пересекают черты, а средикам, присматривающим за ними, этого не сделает никто. Они могут навязать им роль побочной ветви, но все равно должны относиться к ним как к людям. В клетках их никто не закроет и помоями кормить не собирается. Наоборот, их тренируют в шиноби наравне с другими детьми, просто они из-за генома растут намного быстрее и в итоге смогут произвести на свет много новых рядовых бойцов для клана. Сама подумай, неужели ты не хочешь для своих детей несколько десятков сильных и верных помощников? Или ты собираешься сама зарыться в бумаге с делами клана и тащить на своем горбу хозяйство, бизнес и прочие источники дохода клана? Или ты позволишь своим детям заниматься этим в ущерб своему развитию шиноби? Клан — это тебе не хухры-мухры. А мои девочки уже давно начали вникать в дела клана Кокс и помогать Йору и Чи торговать медикаментами, что мы с ними производим. Они хоть и ходят в академию, но уже давно зарабатывают себе и клану на жизнь. Что? Правда? Они же все в меня. Я тоже с самого детства финансировал все свои исследования с собственного кармана, да и кормит и одевает девочек точно не Ридик. Он вообще не вмешивается в дела нашего клана. Так что если все-таки надумаешь, то я мог бы помочь тебе связаться с Миру. У нас отличные отношения, и она примет тебя без очереди. Я же девушка. Ну и? Вон у тебя соски без сознания валяются, прикройся барьером и спокойно собери немного генетического материала. Строить будущие кланы никогда не поздно. Вдруг из-за спины выскочила Ина. Я в деле, ставь барьер, я с тобой, потом рассчитаюсь. Сакура возмущенно посмотрела на соперницу, но та тыкнула ей в лицо пальцем и сказала: «Заткнись, сука, и готовь тару. Такой шанс на дороге не валяется. Боба, это же чисто между нами останется. То, что ты сказал Ламиру, еще действительно. Ну, я думаю, мы сможем договориться. Я даже могу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. В смысле, допустим, мои дочурки от Миру уже вполне половозрелые». Ина прикинула в голове и крепко пожала руку Бобе. В деле. Сакура спохватилась и начала ее отговаривать. «Ты что, дура? Он ведь не сказал, как мы рассчитаемся. А зная его, это 100% какая-то херня». Ина оттолкнула Сакуру и сказала: «Даже если я не получу соски, то его детей мне не помешает получить никто. Ты сама подумай. Я слышала, что третье поколение будет двух полов. Если мы сможем получить потомство трех дочерей Бобы, то половина должны быть мальчиками, а один или два из них наверняка будут похожи на соски. Соски с волчьими ушками и хвостом». У Сакуры потекла кровь носом, и она быстро влезла в периметр барьера и начала искать в своей аптечке контейнер для биологических жидкостей с фуиндзюцу хранения. Такими печатями обычно шерингены маринуют на лет 20-30. Но и для этого дела тоже сгодится. 107. Сакура довольно облизнулась, а Ина скромно рыгнула в ладошку и сказала: «Теперь можешь снимать барьер». Боба покачал головою и проворчал: «Ну наконец-то, а то вообще озверели, устроили тут молокозавод, а потом и вовсе как теленок к сиське присосались, строили из себя скромняжек, а жрут йогурт соски как не в себя». И намахнула рукой, поправляя себя, смотрясь в зеркальце, а потом стерла у Сакуры со щеки и слезала с пальца, говоря: «Ты это давай поскорее фуиндзюцу свое расковыривай, нам еще свитки неба искать, а еще наши баночки лучше себе в фуины припрячь, не дай бог разбить». «Ина, а ты уверена?» «Да не убежит он с ними, он совсем в другом заинтересован, а так у него шансов обработать соски побольше наших было, они ведь с братом одинаково ебнутые, так что чуть что соски от них не сбежит. И в чем же его интерес?» «Ну, он подрочил на то, как мы обрабатываем соски, и не надо тут строить возмущенную рожу, Нига. Твои гендзюцу ничто против моих клановых техник, я просто не подавала вид, что все вижу, ведь ты не переходил черту». Сакура свирепо прищурилась на своего товарища по команде, но ее волновали другие проблемы. Поправив одежду на соске, они обнаружили, что за пределами непроницаемого для света, звука и чакры барьера их уже ждали Наруто с Кицу. «Вы чем тут так долго занимались?» «Фуиндзюцу на шее соски расшифровывали. Барьер, чтобы не отвлекали, поставили», — ответил Боба, и Кицу закатила глаза, подыгрывая им как товарища команде. «В общем, я видела ту херню на шарах Бибы, но руками прикасаться к этому не собираюсь. Я покажу на соске, а ты сам уже своему брату покажи». Йоруичи, как оказалось, тоже резко стала няшей стеснейшей и не хочет позориться перед своим новым другом, катая шары своего брата. «А может, ну его нахер, вот как ты со своим братом. Мда, чё за мда-мда, не помрет же, до медсестер дотянет, а им за это Хокаге деньги платит. Короче, Наруто должен пройти этот тест, Биба в его команде. Не пройдет он, я создам тебе проблемы. И к тому же, возможно, он как раз и помрет. Эта проклятая печать, как сраная русская рулетка. Как мне известно, в Канахе только Анка Митараши пережила ее прививку. А с пленницей пленников мы вытащили сведения, что даже сейчас эта печать, хоть и с меньшим, но все ровно неприятным процентом смертности. Так что я сейчас показываю на соске, а ты берешь и повторяешь на брате. Боба бросил взгляд на Йоруичи, а она вкинула в его сторону два средних пальца взглядом, намекая, что это не ее проблема. Да и Фуин Дзюцу она, похуже братьев, разбирается из-за того, что тратила время на своих подружек, когда эти наркоманы свои поля обносили барьерами. Обшарив местность взглядом, он заметил: «А где моя сосалка? Я вылечила и отпустила их в обмен на информацию. У тебя проблемы с этим?» Боба, сцепив зубы и играя бровями, пытаясь подавить целую бурю эмоций, решил, что не стоит портить отношения со своим учителем Фуин Дзюцу из-за таких мелочей, все же выдавил из себя довольную улыбку и сказал: «Нет, все в порядке». Но глаза у него чуть слезу не пустили. Эти две шлюшки его мурыжили, искушая своими попками и рабочими ротиками вокруг чужого ствола целый час. И только то, что его ждет сосалка, которая готова всеми отверстиями облегчить напряжение в его штанах, помогало ему не вырубить этих сучек и не всадить в их белые задницы свой черный кожаный ствол. В общем, ему срочно нужно раздобыть новую сосалку. И самое обидное, что те блондинистые эльфийки были самыми подходящими кандидатками, но вот только свое блядство они проявляют по отношению только к своему брату и девушкам. Бобу они послали нах, когда он, как брат Йоруичи, ненавязчиво предложил им углубить отношения между их семьями. В итоге Боба запомнил весь процесс, но из-за его хуевого настроения и отвлекающего от Фуин Дзюцу каменного стояка, снятие проклятой печати Бибы пошло не по плану. «Это что, блядь, вашу мать такое?» — моментально проснувшийся после снятия печати Биба спросил, смотря на триглавого змея Горыныча, мутировавшего под действием вырвавшейся из печати Орочимару природной энергии ферментов Джуга. Точно так же, как из спины Саски вырастали черные руки с кучей лишних пальцев на перепонках между ними. У Бибы теперь по две стороны от его шаров свисало два дополнительных прибора урезанной функциональности, то есть два члена, но без уретры, а значит, без семенного канала. «Объясните мне, кто придумал этот пранк, ибо я хочу расцеловать этого говнюка. Всегда мечтал отбарабанить женщину в два ствола, вот только Хинге это совсем не то. Три, сука, три — это ровно на один больше, чем я мечтал, но в этом деле лишнего не бывает. Погоди меня, моя милая Хаку. Папочка тебе подарит и двойное, и тройное проникновение лично. А во как вас тут много. Девочки, никто не желает приобщиться к прекрасному». Кицу с дергающимся веком похлопала Бобу по плечу, сказала: «Отличная работа. Пациент в восторге. Биба, это все Орочимару тебя покусал». Вышли ему открытку с благодарностями. «Этот старый педофил, блин, я как бы обижен на то, что он притворялся бабой и запутал меня, а потом еще, сука, и укусил. Но за этот подгон я официально вычеркиваю его из своего списка на обязательную химеризацию в тентакливого монстра с вагинами на щупальцах. А господи, Биба, мне эта херня теперь в кошмарах будет сниться. Да что вообще в твоей башке за дерьмо творится? Напомните мне никогда не делать врагов из этой семейки». Все парни начали плеваться и пытаться развидеть картину, то нарисовало их тренированное воображение шиноби. Один Боба и Йоруичи ухмыльнулись, оценив идею братца. Собственно, химеризация – это тот самый инструмент, что изучают Кабута и Редик, так что при должной извращенности фантазии и ресурсах можно не только зверодевочку из пленной кунайчи сделать, но и пару ртов лишних на теле образовать. И не только это. Вон Мадара и Дан за себе на теле сделали модные 3D-татушки с лицом и ДНК мужчины, которым восхищались. Ничто не мешало им и другие органы и отверстия отрастить похожими технологиями. Но вернемся к экзаменам. Саски и Наруто с Бибой получили свиток земли от затраханной пленной сосалки Бобы. Он сам не озаботился сбором лишних свитков, ибо отковыряли точно такой же с сожженной сброшенной кожи Орочимару. Да этот парень проглотил его, но недостаточно сильно сжег сброшенную кожу, потому свиток вместе с недожаренным желудком достался Кицу как лут из этого рейд-босса. Встает закономерный вопрос: какого хуя они ковырялись в желудке обгоревшей сброшенной тушки Орочимару? Боба хотел на основе его ДНК заварить причудесный мутаген, которым превратил бы его в некую хтоническую хуйню. Да эти два долбоеба Биба и Боба на одной волне, но идея с вагинами на тентаклях показалась Бобе интересней. Потому желудок Рачимару вместе с остальными образцами его ДНК перекочевали к Биби в свитке Фуин. У него больше прав отомстить этой гадюке. В общем, осталось раздобыть два свитка неба для Йоруичи и друзей Кицу из дождя. Кицу, в отличие от Йоруичи, облюбовала девочек, потому они быстро поделили их между собой и сговорились украсть их у дождя при первой возможности. С Конохой проблем не будет, ибо Ридик достаточно мощная военно-политическая сила, чтобы диктовать Конохе свои условия. У него вон два ученика в Анбухе Рузина и еще одна в топ-джоунинах ходит, да и Хьюга всегда за своих горой. И Нудзука Цуми вообще родила ему двух детей и не собирается слезать с него в обозримом будущем. Да Янка Скуринай в курсе его личности клона Наваки. И это не считая кучи детишек, которых он превратил в стероидных монстров в своей качалке. Много кланов просто не могут не поддержать его, если он решит взять под крыло тройку генинов и джоунина из скрытой деревни маленькой страны. Тем более, если они будут не против. Пока Кицу плела интриги, полностью осознавая, что зайчонок это такой же биджу третьего поколения, как и она сама, остальные детки проникались теплыми и ламповыми чувствами к этим беззаботным извращенцам, трахающим своих сестер и братьев у всех на виду. Что поделать, у каждого свои причуды. Все уже привыкли к причудам детей природы вроде Инудзук или клана Абурами. Почему они должны устраивать истерики с этими извращенцами? Вон у них Биба и Боба тоже такие и ничего, уже привыкли. Тем более пока в лесу подальше от взрослых и лишних глаз. Они совсем не против посмотреть бесплатное шоу. Хи-хи-хи. Посмотри, кто тут у нас. Это же бледные выродки. Раздался из деревьев истерический смех с неприятными комментариями. Ну чё, остроухие суки? Теперь, когда вашей мамочки нет рядом, вы не передумали насчет нашего предложения обслужить своих товарищей по скрытой деревне? Хи-хи-хи. Девки должны сосать. Становитесь раком, суки. Парнишка, раздвигай булочки, противный. Чего, бля? Мужик, ты чё из этих? Несколько голосов раздавались со всех сторон, поливая дерьмом конкретную тройку шиноби. Зайчонок не знал, смеяться или плакать. Эти ублюдки из дождя, что остались в деревне еще со времен Хан, затворили, что им вздумается, а Пейну было как-то совсем похуй. Ему стало как-то похуй на игру в Хокаге уже после того, как его предал Дайми страны травы. Так что в стране дождя он только собирал налоги и лично наказывал тех, кто их отказывается платить, используя шиноби лишь для своей разведсети темных делишек. В общем, в такой анархии положение женщин кунайчи опустилось ниже рабского. Потому неудивительно, что привыкшие жить как животные товарищи из скрытого дождя устроили из команды, в которой был только один мужчина и тот генин, цель для травли и охоты. И зайчонку это как нельзя на руку. Эй, пацан с ушами, какого хрена тут происходит? Они ведь с тобой из одной деревни. Спросил Наруто, смотря на зайчонка красными глазами, искаля свои заостренные клыки в гримасе ярости. Зайчонок невозмутимо ответил: «Деревня дождя, она именно такая, как ты видишь. Женщины в ней приравниваются к имуществу и лишены какой-либо свободы и воли. Так уж случилось, что в моем клане я последний мужчина. Потому нас не воспринимают всерьез. Почему ты это терпишь? Ты ведь сильный. Вы все сильные, я это знаю. Потому что люди социальные существа. Они зависят от общества. Чтобы жить под защитой скрытого дождя, наш клан должен следовать правилам. Если я устрою резню из-за пары слов, как думаешь, чью сторону примут старейшины скрытого дождя? Никто не хочет стать нукинином из-за такой глупости. Собственно, поэтому мы и пришли на этот экзамен. Это наш единственный шанс расти в рангах без вмешательства со стороны деревни. Иначе мы до конца жизни будем сидеть в генинах, ограниченные в доступе к информации и ресурсах для развития. Во как складно заливает, аж сам себе поверил, и сестренки тоже возмутились праведным гневом. Конаховские вообще охуели, а с Наруто начал рыжий кисель сочиться. Только Кицу едва сдерживалась от того, чтобы захлопать и крикнуть «Верю». Она то в курсе, что Наваки может творить чудеса покруче, чем она, а она еще никогда в жизни не врубала полноценного режима биджу и тем более не трансформировалась в истинную форму, которая должна быть не меньше десятихвостого и все еще растет за счет пассивного поглощения и переваривания природной энергии. Раньше, когда на Наруто висела печать Орочимару, он еще был ограничен в доступе к лисьей чакре. Но Кицу как назло свинтила это дерьмо с живота Наруто, так что у дождевых ублюдков, прячущихся за гендзюцу, наложенным на местность, не было шансов. Праведная ярость воспламенила лисий керосин в чакросистеме Наруто. Теневые сука-клоны. Хоть и без лисьей чакры, но сотня клонов, как и Наруто, заспавнились с клыками, когтями и красными глазами. Также из-за бафа у них было побольше чакры и запаса прочности, чем у обычного кагебуншина. Но эти парни не были дебилами, как Наруто в каноне. Они нашарили в подсумке горсть сюрикенов и въебали ими от души, покрывая все 360 градусов, включая верхушки деревьев плотным градом стали. Естественно, скопированные теневыми клонами сюрикены взрывались и исчезали в чакрадами. Но прежде успевали сбрить солидный слой древесины этих вековых дубов. «Наруто, это бесполезно!» — крикнула Кицу, а потом с ехидной мордашкой добавила. «Они ведь прячутся в земле!» «Гррррррррррр!» Наруто уставился на грязь под ногами, как питбуль на соседку-пенсионерку. Не особо парясь печатями, клоны с не менее зверскими гримасами ярости всадили руки в землю по локоти, въебали чистой нерафинированной чакры стихии ветра. В каноне Наруто разрезал таким образом водопад. Ну, сейчас у него просто получилось вспахать землю на глубину 10 метров, попутно сдирая мясо с костей нескольких идиотов, что попали ему под горячую руку. Повисшие на деревьях шинобиканахи возмущались о том, что предупреждать надо, но все же были солидарны с казнью пидорасов, обижающих их ушастых друзей. Биба и Боба быстро вывернули стихии земли пару подсумков со свитками. Очевидно, у этих команд он был одинаковый, иначе они не объединились бы, и учитывая то, что у большинства из канахи это была земля. У этих ублюдков были свитки неба, которые они все это время и искали. Ничто больше не держало их в лесу, потому они без особых проволочек отправились в башню сдавать свитки экзаменаторам. В то же время Ина и Сакура, посматривая время от времени в сторону Саске, ехидно хихикали в предвкушении, потирая руки и прожигая взглядом спину Бобы, который уже успел пожалеть о том, что связался с этими извращенками. Но заиметь в должники принцессу Яманака и возможную жену главы клана Учиха было слишком выгодно для его молодого клана. Тем более он еще найдет возможность им отомстить за потрепанные нервы. 108. Хирузин сидел в кабинете, наслаждаясь роскошным миньетом крольчихи, украденной Энбу прямо у Райкаге из-под носа, что тоже добавляло ситуации пикантности. К своему удивлению, эта растущая на дрожжах зверодевочка оказалась весьма заботливой женщиной, которой Хирузину так не хватало с тех пор, как Обито, притворяясь Мадарой, напал на Кушину, рожающую Наруто, попутно прихлопнув бич слепом старушку Биваку, что принимала роды у Джинчурики. Но, будучи честным с самим собой, эта старая сука всегда держала его на голодном пайке. Она или головой в детстве ударилась, или ей какие-то закладки поставила ее сука-мама, отчего она сексом занималась с ним сугубо в целях продления рода в определенной позе и, не дай боже, пролежать под ним больше необходимого, чтобы разрядить минимум спермы, необходимой для зачатия четко запланированного сына. И он, конечно, ей благодарен, что она с завидной регулярностью и постоянством родила ему трех сыновей. Но, блядь, женщина, это отверстие еще можно использовать для взаимного удовольствия. Собственно, не будь его жена Кунаичи уровня топ-джоунина, он, наверное, рискнул бы сходить налево. Но она была именно ебучим шиноби высшего ранга, потому она знала о нем все, вплоть до количества раз, сколько он стряхивает хуй в туалете или подрочит на купающихся в банях Кунаичи, подсматривая в хрустальный шар. От этой суки было невозможно скрыться, а когда она сдохла, он был слишком стар, чтобы женщины сами вставали перед ним раком. И неудивительно, им ведь нет толка от его генома пожилой макаки, а выгоды иметь ублюдка умирающего старика никто не видел. Конечно, если не считать той извращенки с собачьими ушками, что родила ему Идан за по 3 девочки с этим странным геномом. Он не знал, как относиться к этим дочерям, но семья его старшего сына уже имела опыт воспитания Конохамару и с радостью взялась приглядеть за девочками, так и оставив их себе, продолжая передавать им свои знания шиноби клана Сарутоби. Но старик не мог стать для девочек кем-то, кроме доброго дедушки. Не те годы и здоровье, чтобы вести себя как папочка. У Данза к зависти Хирузина, наоборот, началась вторая молодость с появлением его дочурок. Ублюдок цветет и пахнет, тренируя из своих девочек бездумные машины убийства, и безрезультатно пытаясь баловать эти сгустки расчетливой жестокости сладостями и отцовским вниманием. Пока единственное, что пробуждало интерес этих слишком похожих на отца девочек, это холодное оружие. Дорогое и смертельно опасное оружие, особенно из чакропроводящего металла. В момент, когда Дан задарил им такие подарки, девушки будто оживали, демонстрируя живые эмоции своим вечно безразличным лицом. Он думал, что уже все, нет ради чего жить. Дети слишком взрослые или слишком маленькие, чтобы нуждаться в заботе такого старика, как он. Внук его презирает и гнобит при любом случае, говоря, что он хуёвый хокаге и даже он будет лучше. Данза вообще, сука, от рук отбился, покушения на Хирузина уже стали нормой для этого маразматика. Он своих подсосов из корня за головой Хирузина как за хлебом посылает. В деревне никто не уважает и даже заставляют извиняться перед детьми за то, что он делал то, что считал необходимым для процветания Конохи. Никакого уважения, никакой благодарности или сочувствия к старику. Так было вплоть до того момента, как в его жизни появилась маленькая помощница. Она буквально прилипла к Хирузину, став той частичкой его самого, которой ему не хватало, чтобы просто по-человечески жить. Увидев, как он подсматривает за девушками на горячих источниках, она не осудила, а наоборот спустила ему штаны и помогла своим ротикам снять напряжение, накопившееся за, да блять, за всю жизнь. Ему еще никто не делал такой своевременный и качественный отсос. Даже проститутки в квартале красных фонарей, к которым он наконец-то попытался захаживать после смерти Бивака, были бесчувственными бревнами в сравнении с этой малышкой с кроличьими ушами. Хирузин наконец-то начал жить. Вот и сейчас, будто чувствуя желание старика, девочка проглотила все до капли и, раскочегарив старый хер своими пышными сиськами 5-го размера, повернулась под столом к нему попой и завлекающе задергала своим пушистым кроличьим хвостиком, насаживая свою пухлую сочную киску на его пожилой дрючок. Как назло, Анбу выбрали именно это время, чтобы ломиться к нему с отчетами. Он, не подавая вида, сделал рабочий вид, а его крольчиха затаилась подсталась, насадив свою киску на обезьяний хер. «Войдите». Это результаты допроса команды номер 7 и команды номер 13 по поводу инцидента с Орочимару и проклятыми печатями. ХМ. Команда Какаши и Ридика. «Погоди, что?» Кицу взломала печать Орочимару на Наруто и Саске, а Бабамару взломал печать на своем брате. Они настолько хороши в фуиндзюцу, что могут тягаться с Орочимару. М. Просто переверните страничку. Черт, какого? Это побочный эффект, или так задумано? Хирузин дернулся, заставив киску крольчихи сжаться вокруг его члена. Как сказали свидетели, это был результат ошибки из-за плохой концентрации Бабамару. Но его брату все понравилось, и он не позволяет ниндзя-медикам ничего менять или проверять, ссылаясь на то, что у него ранг медика выше, чем у этих специалистов. Хирузин поморщился, рассматривая фото из приложенных материалов. Но то и дело мысли соскальзывали под стол, где перевозбужденная крольчиха скрытно насаживала свою похотливую дырочку на его старый сморщенный отросток. Собравшись с мыслями, Хирузин постарался поддержать диалог и не дать Анбу заметить присутствие этой маленькой злодейки под столом. Он, как приемыш Ридика, очевидно использовал более грубые изречения. Но все это и правду не наше дело, что творится у него в штанах. Больше ничего, в надежде на скорое прощание с Анбу, уточнил старый извращенец, почти разрядивший свою пожилую сперму в юную киску крольчихи. Еще хотелось бы уточнить по поводу отборочных поединков. У нас в этом году впервые за несколько лет такой сильный перебор участников. Да ты, блядь, издеваешься, сука. Хирузин чуть не послал этого Анбу нахуй, но в этот момент крольчиха особенно сильно насадила свою киску на него под столом, уперев ход своей матки в головку старого пульсирующего обезьяньего члена, и тот начал извергать в ее матку сгустки пожилой спермы, заставляя крольчиху содрогаться в оргазме, доводя похотливую макаку до экстаза. Она, как только пришла в себя, хотела слезть с пожилого хокаге, но оказалось, что старый член слишком сильно увеличился внутри нее, и теперь он физически не может покинуть ее узенькое влагалище. Она застряла на члене старика у него под столом. Думаю, мы все обсудили. На этом закончим. Анбу кивнул и ушуршинился нахуй. Старый макак оттолкнулся, назад вытаскивая с под стола неуклюже повисшую на его члене девушку. Оценив попавшую в ловушку добычу, он умелым не по годам бодрым движением подхватил ее на руки под коленками и, прижав к себе, выпрямился и стоя спросил: «И как же мне поступить с этой похотливой маленькой крольчихой, что решила украсть у старика его морковку, но в итоге сама стала добычей?» Краснеющая, несмотря на свой темный цвет кожи, платиновая блондинка умоляющим голоском начала взывать к разуму старого извращенца, пока тот вонзал в нее свой член, проникая все глубже, пока полностью не вонзил в ее матку головку своего старого члена, а потом вынул и вонзил его с новой силой, разрабатывая это узенькое отверстие, совсем не предназначенное для подобных издевательств. «Хокаге сама. Пожалуйста, прекрати ей. Те, этот цирк. Вы же взра, слый человек. Зачем вам издеваться над такой беззащитной, скромной помощницей? Но, я все же приму любое ваше решение». Хирузин ускорился и, жестко трахнув похотливую крольчиху, впрыснул очередную порцию старой спермы непосредственно ей в матку, заставив девочку потерять сознание от оргазма. Все же ее выносливость несравнима со старым монстром вроде Хирузина. В этот раз, стащив свою жертву с члена, он не применил очищающее дзюцу. Он решил ее наказать, заставив выносить ему несколько крольчат. Она сама напросилась, потому пусть не жалуется на то, что ей придется вместо ее любимой работы сидеть в декрете и выкармливать своими 6 пышными сиськами маленьких обезьяньих выблетков. Сам Хирузин тем временем собрался и переоделся в парадную форму Хокаге. Ему еще надо толкнуть речь и провести отборочные бои для 3 десятков засранцев. Дав своей секретуточке привести себя в порядок, он вместе с ней отправился в лес смерти. С недавних пор он без нее чувствовал себя как без рук, и чтобы она могла в полной мере выполнять свои обязанности, предпочитал всегда держать ее при себе, включая свою постель. Вскоре из-за того, что она наверняка уйдет в декрет, ему придется подыскать ей замену. Конечно, лучшим вариантом было украсть из скрытого облака новую игрушку. Но учитывая меры, которые после похищения принял Райкаге, более вероятными кандидатками на замену крольчихи были 3 дочурки, что Миру родила от него самого. Девочки уже созрели и превратились в писаных красавиц. Подсматривать за ними на горячих источниках теперь одно удовольствие. Кроме того, они уже выучили все, чему мог их научить его старший сын Асура, и их прогресс заметно замедлился. Так что, довольно ухмыльнувшись, старая макака подумала, что самое время, так сказать, передать свои навыки молодому поколению. Да и к тому же он всегда хотел обучить своих дочурок и другим сторонам жизни молодых кунайчи. Ведь это его непосредственный отцовский долг — сделать их первый опыт как можно более приятным и остаться в их памяти хорошим и заботливым отцом. В общем, решено.